Мы неожиданно оказались на краю пропасти. И сегодня неизбежно кто-то из нас шагнет первым. Я, конечно, во всем виноват. Впрочем, как и всегда. Осталось здесь. Останови стрелки часов. Это любовь или просто секс? Ты объяснишь мне, но без слов. Как лавины нас накрыло двоих. Я спрячу взгляд под капюшон. Тебя одну я выбрал среди других и сохранил твой телефон. И понесли все эти ночи без сна. Я не могу без тебя, похоже, ты мне нужна. Ты обними на прощание, пока светит луна. Эти спонтанные встречи, но только лишь до утра. Ведь ты могла поменять билет, опоздать на самолет. Но тебя вечно куда-то несет. Дорога в аэропорт. Я убегаю прочь. Дорога в аэропорт. Я улетаю в ночь. Дорога в аэропорт. Я не помню, чтобы так любил, наплевав на мнения других. Врал себе, что давно остыл, но пожар внутри не стих. Ты во всем обвинишь меня, но сама опять не сможешь бежать. Мы играем с тобой в города, все пытаясь друг друга понять. И в воскресенье ждет дорога домой. Опять ты плачешь, не надо, это сценарий простой. Молчаливые будни между нами стеной. Скажи мне, что тебя держит, полетели со мной. Ведь я могу поменять билет, опоздать на самолет, но тебя вечно куда-то несет. Дорога в аэропорт. Я убегаю прочь. Дорога в аэропорт. Я улетаю в ночь. Дорога в аэропорт. Ты скажешь, я сумасшедший. Мы с тобою похожи. След останется в сердце, словно цифра на коже. Я мог бы остаться, я знаю, ты тоже. Но нас вечно куда-то несет. Дорога в аэропорт. Фредерик Бигбедер писал, что любовь живет 3 года. Но вот как же те чувства, что так долго росли и крепли, подвергаясь испытанию времени, могли так быстро испариться и улетучиться, как оставленный открытым эфир? Остается ощущение долга, плюс горький осадок сожаления. И эта дорога, возможно, в аэропорт, на пути к большим переменам.